Предостерегающее послание вы должны были получить ночью на 1 октября, лично в руки. Никаких сомнений. Депеша нашла адресата, поскольку служба парижского Прево заметила возы с сеном, направляющиеся из старого Тампля к городским воротам уже 3 числа. Вы приняли правильное решение. Выждать до последнего, чтобы никто ничего не заподозрил. Магистр, люди короля или собратья по капитулу. И исчезли сразу после отпевания дамы де Куртене в соборе Богоматери, когда меч уже был занесен. Хорошо, допустим. Одно в голове не укладывается. Каков смысл верному слуге его величества Филиппа нас предупреждать? Или это очередная интрига двора Капетингов? Мессир, отчего вы убеждены в том, что я слуга короля? Внешность обманчива. Вы должны знать, что именно находится в подвале церкви Нотр-Дам-де-Шанс Монмартрского предместья, под капеллой святого Иосифа, нет? Сен-Бернар и Луи Праведник. Тут-то командора проняло по-настоящему. Аж побледнел и закашлялся. Вы пришли оттуда? Никаких ошибок, знаете, удовлетворенно кивнул шевалье де Портене. Мы давно заметили интерес братьев ордена к храму Девы Марии в полях. Двое рыцарей навещали библиотеку монастыря незадолго до известных событий, забрали никому не интересные хроники обители. Неужели вы всерьез рассматривали возможность скрыться за дверью? Дверь? Зачарованно повторил Жерар де Вилье. Очень точное название. Дверь. Мы называли их прореха. Поймите, я не могу говорить. Это опасная тайна. Оставьте тайны при себе. Мне требуется иное. Часть вывезенного из Парижа на вазах и одна единственная жизнь. Справедливый обмен не находите? Корпус для прокаженных стоял на отшибе, за садом и мелкой речушкой, впадавшей в залив Ла-Рошель. Кирпичная стена, один вход, за которым открывался дворик с огородом и колодцем. Нежданных гостей встретили два хмурых госпитальера. Еще бы! Поработаешь в лепрозории, так навсегда утратишь веселость. Правда, скорбные телом не выставляли свои язвы и уродства на показ. Больные, как один, облачены в длинные одеяния тонкого беленого холста. У многих закутаны лица по подобию сарацинских повязок куфий. Сильно пахнет можжевеловым дымом из жаровин. И они-то полагают, что окуривание снижает риск заражения. Брат Ренье, келарь обители, молча проводил господ на второй этаж, дал знак обождать на открытой галерее балконе, обводивший здание по периметру, и скрылся в одной из комнат. Спустя минуту объявился в компании высокого человека. Иван мельком отметил, что этот прокаженный одет куда богаче остальных. Хламида из мягкого хлопка, волосы и нижняя часть лица прикрыты шелковой лентой, а шелк нынче в большой цене. «Времени у вас немного», — сообщил Ренье. «Скоро месса. Вы должны присутствовать в храме. Закончите, обратную дорогу найдете самостоятельно». «Командор де Вилье, вас ждут два корабля в Португалию». Шевалье де Портене ударил сразу, резко и наотмашь, без куртуазных вступлений. «Если, разумеется, вы не хотите разделить участь короля иерусалимского Болдуина, известного под прозвищем Прокаженный. Отплытие сегодня. Перед закатом. Ветер благоприятен. Спустя 2-3 дня вы окажетесь в замке Тамар у своих соратников, в полной безопасности. Земли Лузитании, находящиеся под управлением короля Диниша I, находятся вне юрисдикции французского престола, и он готов предоставить вам убежище. Но... Никаких «но», сударь. Никаких «если». Или вы отправляетесь в плавание сегодня, или навсегда останетесь во Франции и закончите жизнь на костре вместе с магистром де Мале. Вынужден огорчить, отнюдь не сразу. Только после длительного, малоприятного и до крайности жестокого следствия трибунала Инквизиции. Не надейтесь на апелляции к Риму. Приговор уже вынесен. Дело за вашим признанием. Папа вас предал. Итак? Сударь, черт побери, кто вы такой? Брат Ренье сообщил, будто вы здесь по благословению отца-настоятеля Комтура Пьера де Вакейроса. Но ваши речи заставляют меня... Примите. Королевский ордонанс был передан человеку в белом. Вам и скрывающимся в монастыре рыцарям капитула Тампля Предлагаются свобода действий, жизнь и возможность продолжить труды на избранном поприще. Этому есть цена. Вы соблаговолите выслушать меня, командор? Отказ, как я полагаю, чреват? Вы справедливо полагаете. Выйти из Камтурии невозможно. Гавань закрыта. Город подчинен власти государя Филиппа. Вы в ловушке. Бога ради, не вините монсеньора де Вакейроса. Он сдержал слово. Я сам вас нашел. Камтур лишь подчинился обстоятельствам. У вас два пути, мессир де Вилье. Или на палубу корабля и далее к португальским берегам. Или в руки санктум официум. Выбирайте. Я могу узнать, с кем говорю. Де Вилье рывком сбросил с лица повязку. Смотрит без всякой боязни. Подписанный королем Франции пергамент много объяснил. Но что стоит за этими строками? И кто стоит непосредственно за вами, шевалье? Филипп? Или другие? Святейший папа? Курия? Ни то и ни другое. Вы ошиблись. Командор, припомните. В начале октября вам доставили письмо, заставившее вас задуматься о многом. А равно и принять решение, ныне приведшее вас в Ла-Рошель, не так ли? Увы, но строгим монастырским уставом иоанитов пришлось пренебречь. На мессе в церкви Камтурии де Вилье не появился. Славика отправили к сержанту де Бару доложить, что обстановка спокойная и опасений не вызывает. Но бдительность терять не следует. Оставаться на месте, ждать, а по необходимости тащить и не пущать. Словом, чтоб в оба глаза. Шевалье де Портене тем временем занимался архиважным делом. Изучал содержимое двух сундучков, стоявших в помещении, выделенном госпитальерами липовым прокаженным. Их поселили отдельно от прочих больных, рядом с покоями рыцарей, презревавших за лепрозорием. Незачем подвергать здоровье собратьев лишней опасности. «Приблизительно 4,5 миллиона ливров», – не без уважения сказал Иван, посмотрев внушительные подшивки пергаментов. «Потрясающий размах, монсеньор командор. Ну и, конечно, никакой глупой брезгливости. Ведете дела с испанскими евреями, купцами из халифата, с Александрией, Византией, Персией. Я предполагал, что орден храма является... являлся самой могущественной финансовой организацией католического мира, особенно с учетом конфискованных в парижском Тампле векселей. Но чтобы настолько... Позвольте выразить вам свое восхищение, брат-рыцарь. Половина документов теперь не имеет никакой цены, поморщился командор де Вилье. Множество нитей находилось в руках великого магистра и генерального визитатора Франции. Но ведь они арестованы, правильно? Вероятно, Святейшая Инквизиция получит от Жака де Мале и Гуга де Пейра сведения о деятельности банков Ордена, но без этих бумаг они будут стоить не дороже пергамента, на котором... Простите, что перебиваю, Портене подчеркнул ногтем одну из строк в закладном письме торгового дома флорентийских Борди, извлеченном из толстой пачки таких же расписок. Взгляните, это тайнопись, верно? Да. Ключом владели только магистр и Пейра. Зачем тогда вам понадобилось забирать бесполезные расписки из Парижа? По вышеназванной причине. Дыба и раскаленное железо побуждают к откровенности даже самых стойких. Иначе мы бы сейчас не разговаривали, сударь. Иван мимолетно ухмыльнулся. Напряженный ночной разговор с одним из схваченных в Ла-Рошеле тамплиеров принес зримые плоды. Он знал о месте, где укрылись члены орденского капитула. И после недолгих запирательств открыл все. Палачу не пришлось особо стараться. Инквизиторы, третьего дня получив признание в реальных и мнимых грехах, упустили самое главное, не задав вопросы, которые задал мессир де Портене. Им это и в голову не пришло. «Значит, командор, вы спасли бумаги только ради того, чтобы они не достались королю? Не проще было сжечь?» «На глазах у всей братьи? Скрипторов? Хранителя библиотеки? Приора? Гораздо проще объяснить вывоз архивов Пуату и Ла-Рошель некой гипотетической угрозой». «Справедливо. Я об этом не подумал». «Вернемся к криптографии. Составлено очень разумно. Такой шифр разгадать невозможно. Арабские буквы. Вот Алиф, Нун, Гайн. Несколько астрологических символов. Иудейские Гимел и Таф. Символы Сефир. Надо же, египетские иероглифы. Что должна означать эта строка? Пароль, подтверждающий личность вкладчика или заемщика, со знанием дела ответил Девилье. Дайте посмотреть поближе. Да, это долговая расписка дома Барди за предоставление кредита на 3 года в размере 50 тысяч ливров золотом в монетах или слитках. Через подставное лицо, конечно же. По предъявлению купцы обязаны оплатить всю сумму и проценты, 9 годовых. Ага-ага, замечательно. Не вижу ничего замечательного, шевалье. Сумма колоссальная, а открыть пароль могли только визитор и месье де Мале. Может быть, еще двое-трое. Но ни я, ни прочие приоры провинции. Этот ваш магистр был изрядным богохульником, задумчиво сказал Иван. Вот что, сударь. Пора платить откупные. Я спас ваши жизни и готов навсегда забыть о вашем существовании. Кроме того, дам несколько полезнейших советов, как человек оттуда. Я знаю ключ к шифру. Что? Выпрямился командор. Как вы сказали? 1 000 000 ливров. Бумаги я отберу сам. Согласитесь, это честно. Я беру менее четверти и позволяю вам воспользоваться остальными богатствами. Они понадобятся в Португалии. Реконкиста еще не завершена. Придется возрождать Тампль под новым именем. Предлагаю красивое название. Орден Христа. Вам нравится? И все же, я не понимаю. Сейчас поймете. Мессир де Портене щелкнул замком сумочки, висевшей на поясе, извлекая оттуда небольшой томик в богатом золотом окладе, украшенном яшмой и рубинами. Вы когда-нибудь видели эту книгу? Иисус Всеблагой. Значит, видели. Библия великого магистра, хранившаяся в его личной часовне, да? Странная Библия, способная заинтересовать святой трибунал. На последних листах фолии указаны все ключи. Ключи и символы. Господи, как просто. Грешен, я подозревал, будто Тампль обладает вселенскими секретами, тайнами бытия. А оказывается, вы всего лишь торгаши под белыми плащами с алым крестом. И нет никакого святого Грааля. «Далеко не все так просто, сударь», — напряженно сказал командор де Вилье, сверкнув глазами. Он физически не мог отвести взгляд от книги. Она его словно заворожила. «Миллион? 1000 000? Хорошо, берите. Если вам нужно, не обязательно векселями. Я могу назвать укрытие, где спрятано золото и камни. Много». «Вы очень легко согласились», — покачал головой Иван. «Значит, святой Грааль существует?» «Не беспокойтесь. Я не хочу выспрашивать о самых сокровенных тайнах храма. В тех местах, откуда я родом, говорят, меньше знаешь, крепче спишь». «В вашей стране обитают мудрые люди», — дернув щекой, сказал тамплиер. «С вами приятно иметь дело, сударь. Каковы гарантии? Корабль?» «Вечером, с отливом». «Прекрасно. Вы просили у меня одну жизнь. Назовите имя». «Фюстель де Бевер, рыцарь ордена храма. Он с вами?» «Почему именно он?» «Это личное, мессир». «Слово дворянина?» «Слово». Игра сделана. Иван со Славиком вновь сидели на широком зубце башни Сен-Николя, господствовавшей над портом Ла-Рошель и прикрывавшей город со стороны моря. Баклага с вином переходила из рук в руки. «Гляди, отходят!» «Ну что ж, доброго пути, командор Жерар де Вилье, будущий магистр Ордена Христа!» Пристань напротив башни была оцеплена лотарингцами, действовавшими именем короля. Помешать им не смел никто. Не заподозривший неладно епископ Адемар Ангулемский, ни новоназначенные Превола Рошели, ни пуативинские дворяне. Статус человека-короля давал право игнорировать мнение прелатов Святой Церкви или вассалов Его Величества. Две парусные галеры, ранее принадлежавшие командорству тамплиеров, были первыми кораблями, покидавшими гавань с 13 октября. Особое распоряжение шевалье де Портене, человека-короля по рескрипту Филиппа Красивого, временно обладавшего всей полнотой исполнительной и судебной власти. Хотите возразить? Попробуйте. Возражать, понятно, никто не решился. Подготовить суда и собрать команды труда не составило. Моряки, прежде работавшие на Тамполь, ничуть не пострадали от смены хозяев. Маршрут вдоль побережья Бискайского залива знали наизусть. А уж кто именно является нанимателем? Дело даже не десятое, а двадцатое. Пункт назначения Артигейра. При благоприятных ветрах идти двое суток. Пассажиров, одетых в статское платье, мессиров, доставили на причал в сопровождении нескольких рыцарей во главе с Камтуром де Вакейросом. Внешне все было обставлено как экспедиция госпитальеров на Иберийский полуостров с целью доставить продовольствие в одну из отдаленных провинций ордена. «До вечера заканчиваем дела и завтра возвращаемся в Париж», сказал Жан де Портене компаньону. «Ждать прибытия королевских легистов смысла нет, а инквизиция и без нас управится. Нанимать Дармес или все-таки ты поедешь верхом? Обещаю не гнать». Славик только глаза закатил. Всю жизнь, проходив в пехоте в буквальном и переносном смыслах, к кавалерии он относился без всякого почтения. А лошадь для городского жителя 21 века остается экзотикой из кино про мушкетеров. От нее воняет. Вдобавок, чувствуя боязнь человека, эти ужасные животные так и норовят цапнуть зубами, наступить на ногу или легнуть. Простертые в кровь афедрон и кожу на бедрах за время пути из столицы в Ла-Рошель лучше вовсе не вспоминать. «Никакого галопа», — скрипя сердце, согласился Аргус. «Крысе я приноровился, но галопом шею однажды сломаю». «Договорились. К тому же быстро не получится. ДБВера старшего повезем в клетке, как Емельку Пугачева. Лишний козырь для короля и на горе». «Не боишься, что он расколется на следствии в Париже и расскажет, куда подевались командор Вилье и остальные?» «Он ничего толком не знает. В капитул не входил. О нашей роли в этой истории не догадывается. Так, шестерка. Но ради памяти Герарда Кларенского дело по убийствам на улице Баннель надо довести до конца. Пускай преподобный на небесах порадуется». «Ты же не веришь в Бога». «Остается надеяться, что он верит в меня». «Галеры покинули гавань. Пойдем домой. Кстати, возьмем с собой раба Мавра Самира. Он остался без хозяев, а нам еще пригодится. До возвращения в объективную реальность больше полутора месяцев. Благородным мессирам без прислуги никак. Кроме того, Самир не мой, что само по себе полезно для обеспечения конспирации». «Куда его потом девать?» «Пристроим. Подарим капитану де Марсиньи, например». «Живой ведь человек. Как его можно просто подарить? 14 век на дворе. Здесь еще и не такое можно. Он раб и прекрасно осознает свой статус, не представляя себя в иной социальной роли. Бросим, уйдет нищенствовать и обязательно погибнет. Лучше добрые хозяева, чем голодное прозябание на улице». К наступлению сумерек следующего дня скромный кортеж с королевским вымпелом на пике сержанта де Бара миновал Пуатье, Амбуз, Анзен и Бажанси, выйдя к предместьям Орлеана, столице одноименного графства, входящего в земли его величества. Ночевать расположили в замке. Конетабль не мог отказать представителю государя, тем более что шевалье де Портене сразу потребовал дополнительную ночную охрану для схваченного злодея. В Орлеане с храмовниками расправились не менее быстро и эффективно, чем в Париже и других крупных городах. Полицейская акция по разгрому могучего Тампля была организована канцлером Нагаре с невероятным тщанием. Глава правительства еще раз доказал, что Филипп Красивый может целиком и полностью на него положиться в любых, самых захватывающих политических авантюрах. «В наши времена за такие подвиги навешивают орден». Давно стемнело, слегка подвыпившие Иван и Славик расположились на отдых в согреваемой открытым очагом комнате под крышей восточной башни Орлеанского замка Короны. Из окон бойниц тянуло сквозняком и влагой. Крепость, прославившая Жанну д'Арк столетием позже, была воздвигнута на берегу полноводной Луары. «Нагаре и казначей Рено де Руа меня на руках носить должны. Такое пополнение в бюджет!» Славик из-под лобья посмотрел на пергаменты, изучаемые Иваном. Трофеев было не так, чтобы очень много, но каждый документ стоил безумных денег. Закладные на земли и недвижимость, под чье обеспечение взяты огромные кредиты, долговые расписки на предъявителя, украшенные подписями крупных феодалов и церковных иерархов, сведения о депозитах в банках Ломбардии и Тосканы, аккредитивы Флоренции и Венеции, много разного, За любую из этих бумаг не то что разбойник с большой дороги, но и благородный шевалье, родную мать, на скотобойню отправит. «Поступим честно!» Ваня рассортировал пергаменты на две стопки. Та, что потолще, была возвращена обратно в окованный стальными полосками дорожный сундучок. Здесь 1 000 000 ливров с небольшим в общей сложности. Сомнительные векселя, которые, возможно, станут причиной судебных тяжб, оставляем королю и канцлеру. С ордой юристов и административным ресурсом Филипп Капитинг отобьет свою ренту без затруднений. А себе мы возьмем бумаги со 100% гарантией. Сколько? Сказал же, делим честно. 420 тысяч нам, около 600 в казну. За 400 тысяч сейчас можно приобрести приличное баронство на юге с замком, городком и десятком другим деревень с холопами. Надежность абсолютная. Эти векселя принадлежат самому богатому человеку Европы. Филиппу? Папе Римскому, дурень. Вернее, теперь Авиньонскому. Надо же, оказывается, апостольский престол сужал деньги у своих подчиненных тамплиеров. Войны в Италии, накладные расходы, задолженность по торговым операциям. Векселя таких серьезных корпораций, как Барди и Перуцци, они обанкротятся ближе к концу столетия, вызвав общеевропейский дефолт почище финансового кризиса в нашем объективном времени. Однако в настоящий момент могут быть крайне полезны для будущих инвестиций. Ох, погорим! Исключено! Мы знаем, куда и в какое время вкладывать деньги. А они рискуют, дрейфуя в неспокойном море средневекового бизнеса. Отставить уныние. Положись на меня. Кажется, я тебя ни разу не подводил. Убить хотел разочек. Случилось такое, но не подводил. Раз ты остался жив, запомни навечно. Опереться на мое плечо можно всегда и в любой ситуации. Я жду от тебя того же.